Успешные, обеспеченные, состоявшиеся в жизни. А с чего это ты взял, что она успешная и состоявшаяся? Олег возражал скорее из упрямства, но вдруг ему захотелось поспорить с приятелем. — Да ты что, Олежка, ты видел ее костюм? — Обувь, часы. Одно кольцо с брюликами, штук 10 стоит не меньше. Но дело даже не в прикиде. У нее на лбу крупным буквам написано, что она привыкла строить окружающих вместе с тумбочками на подоконнике. Для этого обязательно быть состоявшейся. Ты сам говорил, что все женщины только этим и занимаются. Одни явно, другие завуалированы. Ну, это из тех, кто явно. Такие барские повадки. Она или супруг кого-нибудь кекса с толстым кошельком, или сама руководит солидной компанией. Впрочем, одно другого не исключает. Не думаю, что она замужем. Олег слегка развернулся, чтобы удобнее было смотреть в ту сторону, где сидели женщины с девочкой. Тогда ее дочка не стала бы так настойчиво искать себе папу. Знаешь, все равно расслабься, тут тебе ничего не светит. Мы с тобой ей не интересны. Подобные дамочки не обращают внимания на равных себе мужиков. Они привыкли быть лидерами сами во всем и убирают себе что-то попроще. Молодых, смазливых, накачанных, чтобы не было стыдно с ними на людях показаться. Но при этом бедных, чтобы преданно любили за ее денежки, носили бы на руках и исполняли все прихоти и не вякли. Олег усмехнулся. — Да, пожалуй. В словах друга его была доля правды и доля изрядная, но соглашаться с Даном почему-то не хотелось. — Так что это, мадам, не наш контингент, — продолжал тем временем Денис. И в его голосе все отчетливее звучали менторские нотки. — Наш контингент! Те девчонки, которые сами за нами охотятся. Молодые, претенциозные, мечтающие заполучить богатого мужа и поселиться на Рублевке. Если у того, кого она выбрала, уже есть жена, то это и нисколько не смущает. Она просто сожрет соперницу, как жрают друг друга рыбы и пираньи, и займет ее место, чтобы через некоторое время самой оказаться сожранной, какой-нибудь еще более молодой и еще более ловкой. — Скажите на милость, как ты стал рассуждать? Олег улыбнулся и подумал о том, как все-таки время меняет людей. Еще недавно, каких-нибудь лет 10 назад, Дэн вообще не задумывался о психологии и человеческих взаимоотношениях, называя все это туфтой, романтическими бреднями, а вот теперь поди ж ты, наблюдает, анализирует, строит целые теории. — Эх, друг ты мой, — продолжал тем временем Денис, — чем больше я узнаю жизнь, тем больше понимаю. Женщины в наше время изменились, можно сказать, мутировали. Сейчас уж никто не поедет за мужиком в Сибирь, если у него там нет собственных нефтяных скважин. И коней на скаку останавливать, и в горящие избы ходить тоже никто задарма не будет. Вот другое дело, если за это награда будет. Ну, станут, скажем, раздавать мужей олигархов, хотя бы богатых папиков-спонсоров. Вот тогда такие скачки с огненными препятствиями начнутся, так держись. Олег пожал плечами. — Конечно, друг во многом был прав, но... — Значит, если следовать твоей логике, эта Светлана вообще ни при каких обстоятельствах не обратит на меня внимания. Дэн минуту замялся. — Ну, разве что ее дела идут совсем плохо. И если вдруг вся внешняя мишура действительно только мишура, а бизнес уж дышит наладан, и другого способа поправить положение нет, тогда, возможно, она бы и вышла замуж за... Ну, нет, не за тебя, а за твой счет в банке. Подпитался бы твоими финансами. Снова расправила бы крылья, а потом завела бы любовника, молодого и горячего. Получается, не будь у нас с тобой бизнеса, счетов в банке, домов, машин и всего прочего, мы вообще не представляли никакого интереса для женщин. Ну, ухмыльнулся Денис. Я бы, впрочем, еще поборолся. Да-да, я бы, пожалуй, поборолся, продолжал Денис. Ведь я как-то, наверное, и успел заметить, просто чертовски привлекателен. К тому же, хорошо знаю прекрасный пол, а вот твои шансы, мой друг, увы, свелись бы почти к нулю. И тут Олега охватил жгучий азарт. Немного подзабытые, но все-таки до боли знакомые ощущения. Как тогда в детстве, с паровозом и морской свинкой. «Забьемся», — привычно бросил он. Дэн поднял картинные брови. Ты это о чем? Предлагаю пари. Кто победит, навсегда закрепит за собой статус лидера. А вот второму придется признать, что он только спарринг-партнер.